Глава 6. Что ж, картинка понемногу начала складываться. На самом деле полуостров не истощил свои запасы артефактов. Просто несколько лет назад и без того экстремальная добыча стала напоминать русскую рулетку с пистолетом-пулеметом вместо револьвера. Что послужило причиной, я не знаю, но догадки есть. Поначалу техохотники пытались стабилизировать ситуацию. Привлекли наемников, перебросили сюда дополнительные отряды, а потом важнейший опорный пункт в регионе отвалился, перестал существовать в результате катаклизма. По крайней мере, так рассказывали немногочисленные представители университета. И надо же, как совпало! Именно тогда разразилось страшное землетрясение, обрушившее дорогу через горный перевал. Что же у вас там бомбануло, ребята? Увы, искатели древних сокровищ на этот счет дружно отмалчивались. Да и вряд ли осведомленных людей отпускали в портовые кабаки молоть языком. Рядовой же состав мог плодить сколько угодно баек, не имевших с действительностью ничего общего. С каждым годом те становились все причудливее, и в них не верили даже новички, едва прибывшие с очередной партией добровольцев. Да, теперь сюда гонят чуть ли не силком, и о пропусках заикаются лишь в самых редких случаях. Однако какой-никакой контроль все же имеется. Поэтому мы отныне официальные остатки группы Шрама, о чем я всех предупредил, дабы не ляпнули чего-нибудь ненароком. Если с легализацией никаких проблем возникнуть не должно, то вот с возвращением все несколько сложнее. Единственный налаженный путь в Союзную империю — морской. Однако на борт просто так за красивые глаза не берут. Билет стоит в среднем десятку. И нет, не медных кругляшей с квадратным отверстием по центру, а куда более симпатичных — из сплава золота, серебра и чего-то еще, придающего монетам дополнительную твердость. Не знаю, придется ли платить отдельно за бычка, но даже без него сумма получается шестизначная. А 100 штук на дороге не валяются, иначе за них даже хлеба не купишь, как где-нибудь в Африке. Шрам оставил нам в наследство чуть меньше 30 тысяч. Остальное придется выменивать прямо тут. Само собой, расценки у барыг в порту грабительские, да и возвращаться с пустыми карманами как-то неохота. Нам предстоит долгий и трудный путь домой, так что без финансовой подушки никак. Стало быть, самое время засучить рукава. Для начала я тщательно расспросил инженера, который оказался сообразительным малым. Оценив перспективы, он сам предложил свою кандидатуру в отряд. Смущало меня лишь наличие долга, но ростовщики вроде бы погашали его всем, кто отваживался подписываться на участие в экспедиции. Даже операционная система была не против перехода, признав артель окончательно расформированной. Здесь он точно не врал. С другой стороны, далеко не все авантюристы складывают здесь головы, иначе их приток рано или поздно бы иссяк. Просто техохотникам выгодно разгребать жар чужими руками, раз они сами обожглись. История там крайне мутная, но кое в чем я уверен точно. Никакой твари не под силу взять долговременное укрепление в одну каску. Пусть даже с соседней планеты сюда какой-нибудь дикий ксеноморф свалился. Не бывает ничего неуязвимого. А уж в технологиях представители университета вряд ли столь ограничены, как местные дуболомы. Скорее всего, ночных ужасов целая стая. Плохо, зато вполне логично. Надеюсь, что большая их часть полегла во время осады и последующего землетрясения. А портовую базу дополнительно укрепили. Не зря же она функционирует уже столько лет и считается единственным безопасным местом на всем полуострове. За это время, кстати, можно было попытаться и старый форпост заново отстроить, но что-то у ребят не заладилось. Мне до чужих проблем дела нет, свои бы хоть как-то разгрести. Благодаря Мау на карте появилось несколько новых отметок, уже разведанных за нас. Спасибо, помяну храбрецов при случае. Пустые фигуры, как я и предполагал, после посещения карьера оказались промышленными объектами. В одном даже остался здоровенный остов то ли фабрики, то ли целого завода, в котором ковырялось уже не одно поколение кладоискателей. Нам туда точно не надо. Риск нарваться на конкурентов слишком велик. Да и перекопано там все по 10 раз. Но это далеко не все, раз на полуостров снаряжают экспедиции. Возможно, даже в убыток, но контингент постоянно пополняется. Ладно, университет, но и барыги Хэна тоже в деле, включая саму торговую гильдию. А там не любят царить деньгами. Также с помощью инженера прояснился самый крупный значок, располагавшийся в полукольце горной гряды с подозрительно ровными очертаниями. Причем на обоих изображениях, так что контур на банальную лень картографов никак не спишешь. Очень похоже на гигантский кратер, больше 25 километров в поперечнике, Не знаю, бывают ли такие крупные вулканы. Возможно, тут постарался метеорит или какой-нибудь аналог ядерной бомбы. Все-таки самая первая цивилизация не зря же прекратила свое существование, и вряд ли там пользовались мечами с арбалетами, пусть даже и лазерными. Увы, на этот счет мне приходится перебиваться лишь разрозненными мифами. А был ли вообще мальчик? Определенно. Хотя бы взять ту циклопическую штуку неподалеку от Стоата. Там невооруженным взглядом видно превосходство старых материалов. Ржавая морская платформа рассыпалась от любого неосторожного чиха, хотя лед ей куда меньше, иначе по датировкам на Земле не сходится. Оборудование там стояло примитивное до безобразия, не считая каменного алтаря, смотревшегося инородно, как будто его притащили с какого-нибудь священного могильника. Но при этом именно его собрат закинул нас на другой конец галактики. Хорошо, если нашей. В магию я не верю, поэтому предпочту считать его продуктом куда более продвинутых технологий, сравнимых с черной субстанцией, которая связывает выживших потомков до сих пор, а выглядит намагниченной жижей. И ведь как чудесно аппарат межпространственного сообщения замаскирован под облагороженный булыжник. Просто и надежно. Даже земные специалисты ничего не заподозрили. Скорее всего, наша наука пока не в силах отличить древний прибор от обычной горной породы. Забавно будет, если на какой-нибудь из вымощенных брусчаткой площадей люди каждый день прогуливаются прямо по обломкам артефактов. А может, и по исправным устройствам, просто к ним еще не приложили подходящий ключ-активатор. Но вернемся к нашим горным баранам. Как бы ни появилась круглая выщербина в хребте, произошло это очень давно. А подобный рельеф так и просит чего-нибудь там построить. Зодчие не столь отдаленного прошлого замахнулись аж на целый город, который нынче именовался мертвым. Главное по популярности место на всем полуострове, источник большинства ценных находок и, как следствие, смертей. Немногочисленные отряды предпочитали туда не соваться, выбирая раскопки попроще. Некоторые кооперировались вместе и при удачном возвращении заваливали припортовых тружеников работой на несколько недель, хотя подобное случалось все реже. Очень хочется навестить это место, только наша компания на миниатюрную армию пока что не тянет. С чем-то серьезным, вроде древнего стража, нам не справиться. А там они периодически выползают, побеспокоенные мародерами. Видимо, виноват протокол безопасности, отменить который нынче некому. Одного такого я лично видел в древней библиотеке, и до сих пор не понимаю, как с ним справиться примитивным оружием. Боевой материнскую его плату робот. Нам тогда крупно повезло запереть пробудившегося сторожа и свалить оттуда невредимыми. Будь я хоть трижды награжден допуском, он бы и меня размотал. Техникам не позволяется шарить в закромах и присваивать себе чужое добро. Прочистил канализацию и свободен. Однако пройти рядом с мертвым городом нужно обязательно, чтобы глянуть на него с высоты. Местному жителю эта картина ничего не скажет. Они привыкли жить в хаосе кривобоких сараев, а вот у меня совершенно иной багаж знаний. Я вижу, где строили по уму, а где лепили, как окран на душу положит. Чего мне сильно не хватает, так это понимание прошлых цивилизаций. На каком этапе они взяли курс на искусственную примитивизацию? Как жили раньше, и что с ними случилось в итоге? В конце концов, почему опустел целый город? Понятное дело, никто мне прямых ответов не даст. Что с какой-то стороны даже хорошо. Не хотелось бы уподобиться вымершим народам и разделить их участь. Куда проще включить интеллект и приправить его щепоткой воображения. Раз мы там не будем задерживаться, стоит проверить оставшиеся метки. В отличие от большинства кладоискателей, нам не нужно бродить вслепую. Где-нибудь точно повезет. После долгих размышлений я выбрал цель поинтереснее из неразведанных и повел отряд к светлому финансовому будущему. Ну а что еще нам остается? Либо трястись от страха где-нибудь на окраинах полуострова, либо рисковать. Новичку вручили запасной арбалет, потому как воин из него еще более никчемный, чем из бывших фермеров. Зато со стрелковым оружием он быстро нашел общий язык, подкрутив там что-то на первой же стоянке. Получить болт в спину я не боялся, в том числе из-за системных ограничений. Выстрелить он, конечно, сможет, никто ему не запретит, но вот последствия будут самыми печальными. И раз ничего, кроме черной субстанции в телах местных нет, в штрафных санкциях виновата именно панацея. Возможно, и моя электростимуляция всего лишь инструмент, которым я пользуюсь, не совсем правильно, но все равно эффективно, раз до сих пор жив и даже смог кое-кого спасти. Например, Лиффию, у которой остановилось сердце. Не уверен, что обычный шокер помог бы в той ситуации. Отряд искателей в кои-то веки восстановил свою численность, что Юта поспешил отразить на бумаге. Вряд ли мы в здешней глухомане встретим проверяющих, но береженого сам Окран бережет. Или Китрин. Тут кому в кого удобнее верить. К богу света и добра я как-то уже привык. Тем более, что двойка поминала его при каждом удобном случае. Попробуй тут забыть. Следующую ночь мы вновь провели на возвышении, а наутро вышли на так называемый тракт, который опоясывал почти всю центральную часть ревущего лабиринта. Он представлял собой довольно широкий каньон, расходящийся многочисленными отростками. Особенно хорошо это видно со спутника. Расщелины формировали причудливый узор, напоминая промоину в каком-нибудь овраге, только масштабом чуточку побольше. Это ж как в свое время тут фигачила вода. Вопрос, как говорится, риторический. Однако нынче ее почти не осталось, не считая редких дождевых луж в низинах, мутных и зараженных какими-то черными червями. Сразу же вспомнился Синкаан со своими сухими каньонами. Только тут верхняя граница не была такой ровной. Кое-где торчали полноценные скалы с зазубренными вершинами, хоть и невысокие. По сути, это самая дальняя часть гряды, что частично уходит под воду на перешейке и отделяет полуостров от материковой части. Переться через косогоры себе дороже, поэтому все предпочитают двигаться низинами. И быстрее, и проще. Но небезопаснее, в чем пришлось убедиться уже на второй половине дня. А ведь поначалу там оказалось вполне комфортно. Тень спасала от беспощадных лучей, а резкие порывы ветра прогоняли духоту. Лишь когда они стихли, мы начали понемногу запекаться на жаре. Тем, кто путешествовал через великую пустыню, не привыкать к парилке. Хотя, на мой взгляд, дышать влажным воздухом как-то потяжелее, чем сухим. К тому же назойливая мошкара так и норовила влететь в распахнутый для вдоха рот. Грёбаные тропики. От монотонной ходьбы неизбежно тупеешь, и я не сразу сообразил, услышав заливистую птичью трель где-то высоко над головой. Нет, осмелевшие птахи позволяли себе иногда что-то пискнуть в небесах. Чем дальше от перешейка, тем чаще, но не целую же серенаду. Тем более, что здесь основная движуха начинается ближе к закату, а не в разгар светового дня. А мы, как назло, проходили узкую горловину с обрывистыми краями. «Внимание!» На местном наречии этот выкрик уложился всего в один слог, здорово сэкономив мне время. Сверху подозрительно зашуршали камни, а потом и вовсе послышался грохот. «Бегом!» Все-таки нам повезло. Здоровенная глыба стукнулась по дороге о какой-то выступ и слегка изменила свою траекторию, рухнув неподалеку, а не нам на головы, как собиралась. Меня обдало волной пыли, по колену больно стукнул осколок, но это просто ерунда. Следом полетели глыши помельче, зато куда прицельнее. Замешкайся мы хотя бы на несколько мгновений, задних точно бы накрыло. Случайно обрыв я не верил совершенно, поэтому притормозил у расколовшейся глыбы, пропуская мимо себя остальных. Глаза щипало от взвеси, но усиленное моргание немного помогло. Вскоре пришлось активировать режим дальнозоркости, потому что на вершине гребня отчетливо маячили чьи-то силуэты. А вместе с камнями начали цокать стальные болты. Вот ублюдки! Стоило присмотреться хорошенько, как я тут же вычленил замершего в характерной позе стрелка. На таком расстоянии ему приходилось нелегко, но мой снаряд прервал его мучения. Хороший у меня арбалет. Не зря его нахваливал покойный Хой. Тугая тетива вместе с блочной системой выводит мощность на такие высоты, что выстрел пробивает стальную кирасу вблизи. Знаю, пробовал. Дальность существенно скрадывает поражающую силу, и вполне возможно противник мог бы выжить, не навернись со скалы вниз. Удачно попал. Минус орудие, которое упало вместе с хозяином. Насколько я успел понять, это был стандартный самострел с металлической дугой без усиления. Дешевый и не особо практичный в обращении. Чисто разбойничья херня. Даже охотники предпочитают что-нибудь посерьезнее. В том, что мы вляпались в засаду, у меня не было никаких сомнений. Нужно только понять, это нам так повезло, или виноват Мау. Хотя маршрут прокладывал я. Именно инженер посоветовал идти через тракт. Мол, дорога простая, и свернуть можно в любой момент. А если кого-то встретим, спокойно разойдемся, потому что этим путем много кто пользуется, и нападать там не принято. Вроде ничейной территории получается. Ну да, прямо вижу, как тут соблюдают правила. Одна сплошная вежливость. Спрятавшись за самым крупным из обломков глыбы, я снова накрутил тетиву и угостил еще одного засранца, который слишком сильно высунулся из укрытия. К сожалению, этот кукушонок из гнезда не выпал, а обстрел стал гораздо плотнее. Пришлось в припрыжку нагонять остальных, выслушивая недовольное бурчание двойки. С грехом пополам отряд проскочил опасное место, но дальше путь нам преградил завал. Не самый тяжелый и непроходимый, однако сейчас любая заминка могла стать фатальной. Свободным оставался боковой отросток, разветвлявшийся километра через два, и мы без долгих колебаний углубились в него. Склоны тут вполне позволяли взобраться на вершину, и у шеста возникла мысль поквитаться с налетчиками. Задумка не такая уж безрассудная, учитывая наше положение. Ушлепки могли ударить нам в спину на другом участке, ведь они наверняка знали на зубок здешние каньоны и выбрали это место неспроста. Перебежать на другую позицию им будет проще, чем нам, со всеми зигзагами. Большая часть коллектива отделалась синяками да ушибами, а вот Мао приложила прямо по голове, так что бедологу пришлось тащить. Жаль, но разговор по душам откладывается. Доска поймала один из болтов спиной, но тот увяз в естественной броне на лопатках. Как я и ожидал, снарядом оказалась пресловутая зубочистка, чуть больше ладони в длину. Хотя на близкой дистанции такой штырь может натворить бед. Не хуже метательного куная. Шечку ранение только раззадорило, и она рвалась в бой, как и остальные бойцы. А у меня, как будто назло, разболелось колено, вынуждая все сильнее хромать. Твою мать, как же не вовремя! Взбираться в таком состоянии я буду медленно и печально. Враги за это время перекусить успеют, а действовать надо как можно быстрее, пока до них не дошло, что мы не собираемся убегать. Если они займут оборону прямо тут, наверху, штурм будет обречен. Сверху всегда работать сподручнее, и даже самый банальный камень может кого-нибудь прибить. Пришлось, скрипя зубами, остаться вместе с небоевыми девчонками, бычком, а также беспамятным инженером. Даже Миста с Хопом составили компанию воинам, потому что в сшибке стенка на стенку важен каждый штык, а я их прикрыть не могу, аж бесит. Ребята полезли по каменным ступеням и вскоре скрылись за кромкой гребня. Судя по отсутствию шума, никто их там не ждал. Значит, сюрприз получится. От сердца немного отлегло. Мао мы пристроили в теньке, после чего Юта занялась моим коленом, а изнанка — своими царапинами. У бывшей заключенной одежды почти не имелось, не говоря уже про какую-нибудь защиту. Все, что держало вместе излохмаченную робу невольницы, это тканевые матки бинтов. Даже самый маленький камешек мог оставить после себя рану. А вот мне просто не повезло. Опытные авантюристы берегут ноги либо кольчужной юбкой до колен, либо носят штаны с грубыми аналогами щитков и наколенников, как у земных спортсменов. А вот мои брюки могли похвастаться лишь добротной тканью, похожей на парусину. Тут я схалтурил, признаю. Зато в них было удобно бегать, а главное — плавать. Правда, сейчас штанина набухла от крови. Колено от малейшего движения простреливало болью до самого позвоночника. Но Юта поспешила меня обрадовать, что ничего страшного не случилось, и ампутация не нужна. Прямо неземная радость. Девушка щедро окропила рану живительным раствором на кислотной основе, после чего туго забинтовала. Я едва удерживался, чтобы не помянуть о кране по матушке, лишь скрипел пылью на зубах. До тех пор, пока вдалеке не послышался топот, заставив меня сразу позабыть о травмированной ноге. Наши давным-давно ушли, да и шумело в другой стороне. «Прячься!» — зашипел я целительнице, но было уже поздно. Из-за ближайшего изгиба ущелья выскочило несколько человек, моментально нас заметив. И с улюлюканьем бросились вперед, размахивая оружием. Явно не для того, чтобы вежливо указать нам дорогу отсюда. С виду типичные оборванцы, никого в пристойной броне. Но и у меня тут сплошная дохляндия, больные да немощные. Тем не менее, девчонки выхватили палки, готовясь к обороне. «Наверх, дура набитая!» Инженер до сих пор пребывал в бессознательном состоянии. А вот им ничего не мешало подняться к нашим, потому что шансов внизу, прямо скажем, немного. Следом за самыми резвыми бегунами стали подтягиваться припоздавшие. Не дождались нас в загоне и побежали проверять. Выходило больше десятка уродов, облаченных в грязные обноски. Свора бомжей! Какая злая ирония! Девчонки, к моему глубокому сожалению, не послушались приказа и вместо спасения стали скидывать с бычка поклажу. Если каким-то чудом выживем, отдам обеих на перевоспитание сержанту. Наша говядина и так не перегружена. А вот им теперь не уйти. Сам я бежать даже не пытался с такой-то ногой, а пристроил арбалет на камнях и тщательно прицелился. Мазать никак нельзя, хоть цели и в изобилии. Сразу же вычислил заводилу, но болт первым делом подарил на память вражескому стрелку, который притормозил, и торопливо возился с угловатым агрегатом. Толпа взревела, но мне на чужое мнение традиционно плевать. Я успел завалить еще одного ушлепка, прежде чем нашу временную стоянку захлестнула вонючая волна. Мы тут сами чистотой не блещем, но этих ребят можно унюхать за километр. На некоторых я успел разглядеть обмотанные тканью ошейники. Неужели мы нарвались на остатки четвертой артели? Хотя одеться они могли поприличнее, одолжив ненужные у покойников. Первым на меня бросился худющий мужик с перекошенным от ярости лицом и самым страшным оружием в мире. Ее величество — железная палка, чей ударный конец слегка погнулся от частого применения. Не перекатись я в сторону в последний момент, бросив бесполезный арбалет. Этот кусок старой арматуры проломил бы мне череп. А так лишь брызнула мелкая крошка от попавшего под раздачу камня. Мой удар тоже не увенчался успехом. Не хватило длины трофейного клинка, оставившего лишь неглубокую царапину на впалой груди противника. Больно, но не смертельно. Следующий его взмах едва не выбил катану из моих рук, и мне пришлось кое-как пятиться. С больным коленом вышло не очень, тем более, что вскоре подоспела подмога. На меня навалились уже вдвоем, больше мешая друг другу, и даже так я быстро лишился оружия. Непредназначенное для такого насилия лезвие попросту треснуло. Ладно бы еще меч блокировать пришлось, но не железный прут. Заодно досталось и протезу, едва не спровоцировав удар током. Но нет, еще рано. Мне сейчас нужна каждая капля масла. Одного завалю, а остальные меня. «Гаврюша, сюда!» Сам не знаю, зачем это заорал. Наверное, хотел подбодрить себя в такой паршивой ситуации. Подбежавший третий ублюдок размахивал длинные сабли с прямым клинком. Явно не дешевая и трофейная вещь, а на мне, кроме простенькой кольчужной майки, ничего серьезного. От первого неуклюжего тычка наискось она меня спасла, но дальше дело могло принять самый скверный оборот, особенно при поддержке двух дубин. Меня точно забили бы меньше, чем за полминуты, не вмешайся бычок. Он с разбега влетел в самую гущу врагов, сея вокруг панику и сумятицу. Босяки пытались тыкать в него баграми и прочим сельхозинвентарем, но боевой зверь раскидал их словно кегли. Заодно досталось и моей троице. Удар толстенными рогами сбил одного обладателя арматуры с ног, а его сосед повалился следом. Ну и я упал. Куда деваться от несущейся на тебя фуры? Меньше всего повезло сабельщику. В него прилетел бивень, торчавший из самой бычиной морды. Костяной шип толщиной с мужское запястье без труда вспорол и грязную ткань, и самого человека. На этом родео для него закончилось. А чтобы проткнутый матадор недолго мучился от боли, бык от всей души протоптался по нему копытами и поскакал дальше. Преисполненный благодарностью, я подполз к ближайшему дубинщику, который ошалело пытался приподняться с земли, и ткнул его трезубцем в бок. Раз, другой, третий. И вот у меня уже появилась собственная вечная шпага. Последний из троицы успел очухаться и даже махнул своей железкой, но теперь с блоком у меня никаких трудностей не возникало. Благо, фехтовали мы примерно на одном паршивом уровне. Да еще и не в самой удобной позе. Мужик перекатом разорвал дистанцию и вскочил на ноги, а вот я поднялся с большим трудом. Колено будто заклинило, а ко мне внезапно подскочил еще один недобиток, перепачканный кровью с головы до ног. Да еще и с кистенем на длинной цепочке. И то, что это баба, не значило сейчас ровным счетом ничего. У нас тут полное равноправие полов. Не дожидаясь встречи с раскрученным грузилом, я швырнул в нее ржавую палку. Такого коварства она не ожидала, и прут врезал ей куда-то по животу и нижней части груди. Специально не стал целиться выше, чтобы та в присядку не увернулась. Возможно, прилетела и солнечному сплетению. В любом случае, она зашаталась с распахнутым ртом и выронила цепь. Ну и славно, пусть постоит, подумает о собственном поведении. Ее коллега с ревом попер на меня, намереваясь вколотить в землю, словно колышек. Но я уже приметил себе новое оружие и поспешил за ним нагнуться, тем более, что прежнему владельцу оно точно больше не понадобится. Сабля оказалась непривычно узкой и при этом увесистой, особенно ближе к острию. Вроде бы катана, но те хоть немного изогнуты, а это прямая, как струна. Странная помесь, но неожиданно удобная. Плетеная рукоять так и легла в руки, пусть одна из них и была металлической. Так что сильный вес оружия не мешал. Разогнулся я одним рывком, наплевав на боль в колене, и выбросил перед собой скошенное острие. Дубинщик не успел притормозить и напоролся на него грудью. И вместо размашистого удара его железка лишь погладила меня по спине. «Пощади!» прохрипел он, отшатнувшись. «Кран простит!» — коротко кивнул я и ударил снова. На этот раз в шею, и, что самое удивительное, попал, будто в меня вселился дух великого мечника. Мужик и на этот раз не рухнул, проявив завидную живучесть, а засеменил прочь, зажимая руками раны, словно пытался унести хлещущую кровь подальше и не испачкать меня еще больше. Какая похвальная деликатность! Окончательно списав его со счетов, я поскорее огляделся, а то в округе как-то стало подозрительно безлюдно. Тетка сидела неподалеку на коленях, селись втянуть в себя хоть немного воздуха. Удачно попал, сбив ей дыхание напрочь. А вот в отдалении бился за арканиной веревками бычок, катаясь по земле и заодно по телам пленителей. Те как будто и не протестовали. Хорошо, хоть никто так и не успел прервать мучение животинки, пока та почти беспомощна. На ногах остались только двое. Я и, как ни странно, изнанка. Бывшая невольница замерла напротив меня, сжимая в одной руке чью-то окровавленную катану, а в другой — подаренную мной палку, с колец которой лениво капали тягучие сопли спинномозговой жидкости вместе с прочими ошметками извилин. Вокруг одни трупы, только Юта не видно, а ведь от силы минута прошла. Очень сомневаюсь, что пока я неуклюже боролся с тремя, остальные бандиты из вежливости сделали себе харакири вместе с трепанацией черепа. Возможно, кого-то из павших успел записать на свой счет Гаврюша, но точно не всех. И, глянув девушке в глаза, я в этом убедился. На меня смотрела сама смерть, пристально и не мигая.